и так проживу лето, что его нет. Но ничего не изменилось, даже что-то утвердилось в домике на краю. Я встречаю его живого осенью без ноги и удивляюсь, что не замечал раньше, что он без ноги. Но это два разных рассказа, и неизвестно, который сначала. Сначала ли он был без ноги, а потом его переехало. Ну, а совсем вчера я встретил его целехонького и живого, или наоборот. Время идет в обратном направлении, у них на участке. Нам навстречу или вспять от нас. На сторону не идет. Их время проходит сквозь нас, и скоро у внучки, наконец, появится дедушка. Там у них иногда прибавляется народу, словно кто-то решится и перебежит. Чур я тут, и смотрит счастливо поверх заборчика, что удрал, удрал, наконец, от нас. Там все любят, кому какое дело, пролитое мимо молоко. Но и они тверды. Не для нас, для себя, а в их твердости, как они в нас, что живет? Не там ли то облако, откуда приходят любимые мертвые, договориться с нами во сне, что мы будем иногда встречаться, только ты никому не говори, а ты не успеваешь, лопаясь от немоты любви, сказать, что хотел до завтра, и палец губам ни-ни, наша с тобой тайна. Чтобы утром, плеснув воды в лицо, заметить утро, и что ж это такое было, что же было. Вдруг вспомнишь, что нельзя вспоминать, и улыбнешься. Твоя с ними тайна. Не там ли все это живет, удерживаясь на краю? Может, там, где эти любовные живые люди, не мы, так вот там, для них... До сих пор живет та единственная девушка, не повесившаяся, не застрелившаяся, но которую я убил, которую он во мне убил, под именем которой кто-то продолжает жить со мною снаружи той глубины, с выставленной за дверь душою, неуклюже подражая бывшим ее жестам и словам, загримировавшись под убитую. Ах, видно, что тут торчит не та, так я ведь... Для того дурно изгримировала, чтобы было все для всех видно. Мы ведь так живем, у нас так. Это вот так все страшно, если быть среди них в любви, там, за прозрачным условным заборчиком, и оттуда, из собственной подлинности, выглянуть на собственную улицу, собственное жилье, на себя самого, как на вампира, который надел на себя одежду, высосанного мальчика, и имечко его к кармашку приколол, чтобы не запамятовать. Там мы все, Господи, благослови. Оттого так тесно в том домике, что уйти оттуда страшно и нельзя, и он один на всех. Да и дедушка, когда-то уголок от нашедший, все еще жив, из-под поезда, отрезав паровозу два колеса. Он меня сегодня на маленькую попросил. А вчера отдал. Хороший человек. Хоть зачем уж меня так обижать, хоть я и переряженный в убитого мною мальчик, я бы ему с радостью руб-то забыл. Но не хочет он ничего со мной общего. Отнимает у следующей маленькой рубль. Отдает мне. Грустно. Что бы им такого приятного сделать? Ничего никогда. Поджечь разве? У них и пожар. У них и убийство, у них и тюрьма, у них и дети один за другим. У них коровы нет и огорода. У них это есть, чего у нас нет. У них все, даже отсутствие того, что у всех, у тебя ничего. Можно к вам, не слышит. Калитка всегда нараспашку. Никогда не перейдешь туда. Совесть не позволит. Вот... То, что не позволит попроситься к ним, это еще значит совесть. Тут еще новая весна. Мальчик, сынок красивый такой, что прошлой весной женился на такой славной девушке. Именно она прибавилась тогда за оградой в озерце их сползающей к речке пустоты. Мальчик, сыночек, вчера нынче ночью зарезали пулей ножом в висок. Он с бандой связался, а потом развязался, завязал, как женился. То ли это, то ли еще как нашли послезавтра его милого в кустиках, зарезанного у финляндского вокзала. Так-так, все не со мной. Никогда, ни почему, по природе не со мной. Самоубийство в запасе, судьба в отставке, душа на пенсии, совесть на приколе, тело в ремонте, ум в кладовке. Ищу дверь в поле. Семейная чета, соучастники, съели в тиши ребеночка. Его потом нашла в огороде бабушка, теперь поет ему колыбельные. Идет чета к речке, муж корзину несет, полную белья, снятого с убитых ими людей, подошедших им по размеру и качеству для убийства. Вот как в зрачках отражаются перевернутые колышки в заборе, так и я. И лужок опустел, провожая меня взглядом брошенного таза. Как все кинулись в свою баньку, со страху таз забыли. В доме том судьба. Она происходит с теми, кто не смог стать нами, даже если хотел, а так и остался, присев на краешек наших глино-железных форм, поместив себя так же ненарочно в этой жизни, как кому-то мама, чья-то бабушка или просто дальняя тетя. Это и есть понятие «народ». И уж не песенки, не березки, народ, то есть Божья судьба, которая с кем-то еще на земле происходит. Среди них все те, кто был, кого нет, кого и не было. Все, что я любил, все, что люблю еще по своей остаточности, все, что у меня было и все, что мне осталось, очень мало. Но это уж теперь все, что я люблю. Судьба, народ, народ, судьба. Я отлученный сбоку. Пока не выйдет вся зависть, пока не помещу оставшуюся от меня щедрую крошку на загребущую ладонь, до тех пор никогда не пройду туда, где все как на ладони, куда калитка всегда настежь. Осень в заоде. Р.Г. Мы спускались в Лозанскую долину. В воздухе стояла осень, равная весне, с той прекрасной разницей, что она на тебя не претендовала, и мог ты так легко и напрасно, без претензий, существовать в том хрустальном пространстве, как павший лист, повисший на паутинке. Мы проехали городок, гнездом примостившийся на отроге. Из колокольни без креста, повисшим над обрывом, взорвала стая ворон. Перед нами открывался вид необыкновенной глубины. И пока мы безвольно спадали по серпантину туда-сюда, как тот же плавно падающий лист, отворялся взор, становилось свободно жить, не надо было преодолевать. Прозрачность мира была устроена иначе и наоборот. Она начиналась с непрозрачности, а не кончалась ею. Не вдали набиралась дымка, она была где-то на коротке, перед глазами. А дальше, как рывок, над долиной следовала решительная пустота, а за ней в виду гор стоял остывший, отстоявшийся, замерзший воздух, несший в себе то изумительное качество прозрачности, что было уж недоступно ни зрению, а вкусу, как та прозрачность, которую мы ощущаем, глотая из вожделенного родника. Там стояли чистые белые горы, а мы падали, как лист, на дно огромной чаши, где жили, поселившись люди, где внизу рождались и помирали, и синенькое, как дымок папироски, стояло над ними дыхание их жизни. От очагов, от костерков, от мангалов, прелых листьев и отживших лоз. Крик осени, когда растаял дым, и тени улеглись от эха по равнине, в расщелинах тесней, темней от взмахов крыл давно уж пролетевших журавлиных, и нету крика. Костерок потух, меж звездами пустеет воздух ночи, как голос петушиный, пустоух вне тишины и птичьих многоточий в конце долины, где стоит гора, которая стояла там вчера. Так сказал замечательный грузинский поэт, брат другого великого грузинского поэта. И мы попадаем в строку его осени. Так уютно жить, когда можно почувствовать в своей стране, что в той же точке и в том же времени года отсюда же смотрел и также чувствовал из букваря тебе известный поэт, и родина припекается к вам таким тесным, ноющим швом, где вид из окна, строка из букваря и лицо матери, и, не поднимая глаз, побег от невыносимости и первый глоток такого же вина в духане. И в осеннем прозрачном вине идея того же воздуха, той же мутной прозрачности, того же запаха поражения и любви, что позволяет нам жить дальше. Запах долгоденствия и смерти. Сожгли листик, желания начали загадывать и не сгадали. Точно так в воздухе было после дымка, после пролета стаи, после падения листа, после только что оборвавшегося петушиного крика, которых мы не застали, что только перед нами отзвучали. Это даже не эхо, а после эхо, только что, когда оно ушло уже в неслышимый нашим ухом диапазон, но мы слышим его, это осень. И тень, можно ли сказать лучше, это тень чернее, голубее и тая в расщелинах и гребнях, столь далеких там, за долиной, что маленьких, как пятна, как следы пальца в глине прилепки, эта тень была следом истаившего звука. Мы искали завод. Что это такое, я не знал. Друзья мои спрашивали дорогу, их не понимали. Это становилось как-то таинственно. Из такой подлинной осени, которую я догонял, убегая от зимы, и нагнал, наконец, из такой осени искать такое не к месту слово завод, да еще и не находить его. Друзья мои спрашивали дорогу, на нас смотрели. Этот взгляд скользил по нашей горожавости, неуличимо усмехался в себя и уводил в пейзаж, окунался в него. Там был завод. И будто пейзаж возникал от их взгляда, был их взглядом, они же не видели его. В селе никого не было. Старики. Они не торопились жить, как сама осень не торопилась умирать. Они не торопились понимать и не торопились отвечать. Я не знал, о чем они умудрялись каждый раз вступать в беседу с моими друзьями, но каждый раз оказывалось, что уж не друзья их спрашивают, а старики расспрашивают моих друзей. Я не понимал, чему они начинали улыбаться. Но эти две позы, посмотри я, со стороны были красноречивы без перевода. Старик, прозрачноглазый, с двумя цветущими старухами, и запуганная молодуха, перетаскивающая свой живот через порог, пользовались с нами, как не бог весть каким, но все же зрелищем на этом проселке, куда свернуть можно было разве слишком добросовестно, воспринимая все объяснения, как ехать. А наш водитель пытался их понять. Но как? Приоткрыв дверцу своего «Мейтин USF-а Фиата», одной ногой встав на дорогу, а другую как бы сохраняя на газу, одной рукой держа за дверцу, другой освободив для жеста, входящего в грузинский алфавит, на правах буквы, в позе не теряющего секунды, чтобы снова сесть и ехать, лишь бы знать куда. И снова взглядывал я в эти чистые лица, вымытые временем и разглаженные его достатком, что были не настолько рассеянные и суетливы, чтобы терять что бы то ни было из того, что попало к ним в хозяйство. Время и достоинство в том числе не роняли и не теряли. «Завод! Завод!» — раздумчиво вставляли они в речь свою непонятное мне слово. «Завод!» — они обсуждали это. «Заоди! Ах, заоди!» И нам указали дорогу, которую мы спросили еще трижды. «Надо бы это слово по-грузински сказать», — смеялись мои друзья. «По-русски они его не понимают, но мне заоди тоже нравилось больше». Тут мы достигаем самого невзрачного, на первый взгляд, за все наши поиски места. Черный и мертвый овраг пересекал шоссе, то есть наоборот. Казалось, он был еще дополнительно разворочен, разрыт, вскрыт. Не было ни травинки, ни кровинки в его пейзаже, лице. Он был даже не мертвый, дохлый какой-то. Края его приготовились превратиться в ад при первом же дожде. Дождей давно не было. «Смотри», — сказал мой друг, — «это настоящее». И потому как он оживился, ускорился, посветлел, можно было с внезапностью обнаружить, что все это время, что мы ехали, болтали, а он слушал, соглашался и кивал, и был доволен, все это было чужое, не та посуда. И хоть он и прихлебывал из нее, но лишь как добрый, мягкий человек. А сейчас он чувствовал приближение своего мира, как подлинный охотник добычу. Мы отпустили машину. Мой друг уже шествовал впереди, не скрывая возбуждения и радости. Он вел меня уверенно туда, где сам ни разу не был, с точным, однако, знанием того, что там нас ждет то, что нам надо. Впереди, на краю оврага, примостился некий сарай, навес, и несколько самосвалов стояло перед ним, еще подчеркивая это впечатление, что овраг — это не овраг, а некое буйство земляных работ. Избушка эта стояла к нам спиной, и до тех пор, пока мы не приблизились вплотную и не зашли с тыла, я не мог все еще до самого конца гадать, в чем же дело. Вот где мы очутились. Навстречу нам вышли два здоровых поросенка, странно нетвердой поступью. Они не обратили на нас внимания и, заплетаясь, проследовали к корявой куче коряк, чтобы почесаться о дрова. Мы прошли две ступеньки вниз, мой друг на секунду закрыл вход спиною, еще секунду, даже поменьше, глаз привыкал к убавлению света, чтобы различить, что в тени. Мы были в настоящем. Мне трудно доказать это чувство, как всякое чувство, оно недоказуемо. Могу только поклясться, что внушение и самовнушение тут ни при чем. Чувство, с каким я очутился в этом полупомещении — точное слово, тут была крыша и две стены, а двух стен не хватало, архитектура была самая необходимая. Четыре столба под крышу от дождя и две кое-как зашитые разной дрянью стенки, чтобы не просматриваться насквозь с дороги. Вид на долину и на снежные горы был открыт взору, как и вид во враг, в яму. Так вот... Чувство, с каким я здесь оказался, трудно описать, не с чем сравнить, а можно разве уподобить. Так шарик несется по колизею рулетки, стукаясь, налетая, выписывая большие круги, пытаясь вылететь за пределы, так мы живем, но слабеет, уменьшает круги, болтает все нерешительнее между лунками, вот еще имея независимость выбирать себе номер, даже, может быть, по инерции выскочит из какой-нибудь будто бы неподходящей, но на это истратит уже все силы, и тут бульк свалится, наконец, в свою, которая теперь другой уж быть не может, еще чуть дернется, как бы сбоку на бок, устраиваясь поудобнее, и замрет, успокоится хорошо. Вот точно так, будто болтало и носило меня всю жизнь, и принесло, наконец, и вот я тут, и даже не вполне знаю, куда попал, в какую из лунок, но попал, и это точно. Запах тут, что ли, такой сразу? Дымок, но я здесь, это правда». И, наконец, ничто не вызывает во мне сомнений и стремления дальше. И поскольку я уже здесь, то можно и оглядеться, где я, среди чего мне предстоит теперь окончательно быть. Очень трудно описать эту уютную лунку последовательно. Очень хочется, чтобы ее было видно сразу, но это не в возможности слова, да к тому же так оно и было. Сначала я видел то, потом это, разбираясь в постигшем меня с порога, вот что значит с первого взгляда, чувсти. Сердцем этого мавзолея, поскольку, как я уже сказал, это был конец моего трудного жизненного пути, был очаг, Это было горячее, пышущее сердце. Оно кипело и булькало, захлебываясь будущей моей, чего я пока не знал, кровью и радостью жизни. Это сердце, этот очаг, в свою очередь, напоминало мавзолей из тех, что я повидал недавно в Хиве. Этот обмазанный глиной куб венчался медной надраенной крышкой, как золотым куполом, на котором еще сверху пупочка была, и так что полумесяца не хватало. Эта медная крышка была самой богатой здесь вещью, и потом так сверкала, потом была надраена, потому мы и видим ее здесь в первую очередь, как солнце. Она была, впрочем, заслуженно помята, и все вмятинки ее столь же ослепительно сверкали, посылая отдельные, отломанные от света лучики в самые разные стороны, но общего впечатления сферичности этот купол, несмотря на измятость, еще не потерял. Он сверкал так же кругло и так же медно, как и тот, кто, по-видимому, его и начистил, как заводчий Гогий, орудовавший у топки. «Нагнись», — сказал мне друг, — «посмотри, видишь, как решетка прогорела». Действительно, толстые прутья над огнем прогнулись вниз и висели пузырем.